Часть 9. Александр Михайлович садится рядом с Дьяковым. Тот не замечает его. Александр Михайлович кладет ему руку на плечо. Дьяков. «Ах, папенька! Извините, я не слышал». Александр Михайлович. «Уснул?» Дьяков. «Нет, так, песни заслушался». Александр Михайлович. «Да, утешная песенка, старинная. Куда лучше нынешних? А я тебя искал, Николай. Поговорить надо. Решили вы? Что ж ты молчишь? Не хочешь говорить со мною?» Дьяков. «Нет, папенька. Голубчик, ради бога, не думайте. Ведь я же вас, как отца, больше, чем отца. Ну, да что говорить, сами знаете». Александр Михайлович. «Любишь, а не веришь?» Дьяков. «Да нет же, верю. Вам одним только и верю». Александр Михайлович. «Отчего же не хочешь сказать?» Дьяков. «Что сказать? Ничего я не знаю. Запутался. Голова кругом идет. В самом деле, точно с ума схожу. Знаю одно. Не хочу ее держать насильно. Тираном быть, убийцею. Хочет за границу ехать? Пусть едет». Александр Михайлович. «С кем? С Мишею?» Дьяков. «С кем хочет, мне все равно». Александр Михайлович. «А Сашка?» Дьяков. «Пусть и Сашку берет». Александр Михайлович. «С катертью, значит, дорога. Ступай с Богом на все четыре стороны». «Славно решил. Жена, говорят, не башмак, с ноги не скинешь. А ты взял да и скинул. Надоело возиться? Из-за щеку? Да ты хоть бы меня-то спросил. Ведь и мне не чужая, небось». Дьяков. «Папенька, вы же сами видите». Александр Михайлович. «Ничего я не вижу. Вижу только, что задурила бабенка, а ты и раскис. Смотреть тошно. Сам хуже всякой бабы. Тряпка. Малодушный ты человек. Ну, скажи ты мне на милость». «Да не сразу. Не сразу говори, а подумавши. Скажи, любит она тебя или нет?» «Ага, задумался, не знаешь? Али вправду не знаешь?» Дьяков тихо, как будто про себя. «Не знаю». Александр Михайлович. «А хочешь, скажу?» Дьяков. «Скажите». Александр Михайлович. «Да ведь не поверишь». Дьяков. «Поверю. Больше, чем себе поверю». Александр Михайлович. «Ну, так вот что, Николай. Кто кого из вас больше любит, я не знаю. А что она тебя любит без памяти, это точно». Дьяков. «Любит и мучает так?» Александр Михайлович. «А ты что думал?» «Ну ладно, пусть я старый дурак, из ума выжил, ничего не знаю». «Да ведь и ты не знаешь. Наверняка бы знать, что не любит. Разошлись бы, да дело с концом». «Ну а что, если любит? Если вот все это, люблю, не люблю, только бред, наваждение, экзальтация, Мишкины глупости? Сама не знает, что делает, да ведь узнает когда-нибудь. И что тогда будет?» Дьяков. «Оставьте, оставьте, папенька». Александр Михайлович. «Нет, не оставлю. Я за нее ответ дам Богу. За что же ты губишь ее? Можешь спасти и не хочешь». Дьяков. «Как спасти?» Александр Михайлович. «Будто не знаешь». Дьяков. «Отнять Сашку?» Александр Михайлович. «Ну вот, в одно слово». Дьяков. «Да разве это спасет?» Александр Михайлович. «Спасет, если любит». Дьяков. «Нет, папенька, я этого не сделаю». Александр Михайлович. «Как знаешь». Встает. Дьяков. «Постойте». Александр Михайлович. «Ну, что?» Дьяков. «Нет, ничего». Александр Михайлович. «Боишься? Взять на себя не хочешь?» Дьяков. «Не могу». Александр Михайлович. «А если я возьму? Не можешь и этого?» «Ну, ладно, делай, как знаешь, и я по-своему сделаю. Только не мешай, молчи, не говори никому. Даешь слово?» Дьяков. «Даю». Александр Михайлович. «А знаешь что, Николай? Ведь Миша-то, пожалуй, прав. Дурак ты, просто дурак, да и только. Ты как думаешь, а?» Дьяков. «Не знаю, может, и дурак». Александр Михайлович. «Ну и пусть. А я за такого дурака 10 умных отдам. Христос с тобой». Обнимает его. Входит Митенька.